Александр Дюма. Предводитель волков. Роман. Читает Юрий Бейник. Вступление. Кто такой Маке и каким образом сам рассказчик узнал эту историю? Почему в течение первых 20 лет моей литературной жизни, то есть с 1827 по 1847 год, я так редко оглядывался назад и вспоминал городок, где родился, окрестные леса, соседние деревушки. Почему весь этот мир моей юности, как мне казалось, исчез, скрылся в тумане, тогда как будущее, к которому я стремился, представлялось ясным и сияющим, словно те волшебные острова, что Колумб и его спутники приняли за плывущие по морю корзины с цветами. Увы, это от того, что в первые 20 лет жизни нас ведет за собой надежда, а в последние 20 – действительность. С того дня, как усталый путник впервые, выронив посох и распустив пояс, сядет на обочине, будущее понемногу начинает заволакиваться мглой, и взгляд проникает в глубины прошлого. Тогда, оказавшись у входа в пустыню, он с удивлением замечает, мимо каких чудесных и зеленых оазисов прошел он не только не остановившись, но едва взглянув на них. Он шел так быстро, он так спешил туда, куда никто никогда не приходит, к блаженству. Только теперь он понимает, каким слепым и неблагодарным был в то время и говорит себе, что встретим на пути зеленую рощу, он разобьет в ее тени свой шатер и останется там до конца своих дней. Но тело не может вернуться в прошлое, и лишь память совершает благоговейное паломничество к истокам жизни, подобно легкой лодке с белым парусом, поднимающейся вверх по реке. Тело продолжает свой путь, но лишенное памяти, оно подобно ночи без звезд или погасшему светильнику. Теперь тело и память расходятся в противоположные стороны. Тело бредет наугад к неведомому будущему. Память, блуждающий яркий огонек, несется по следу. Лишь она одна не боится заблудиться. Затем, посетив все оазисы, подобрав все воспоминания, она стремительно возвращается к усталому телу и рассказывает о виденном ею. Слушая этот рассказ, подобный жужжанию пчелы, пению птицы, лепету ручья, путник начинает улыбаться, его лицо светлело, взгляд загорается. Тогда, по милости провидения, молодость, в которую он не может вернуться, сама возвращается к нему, и он вслух повторяет то, что нашептывает ему память. Может быть, жизнь круглая, как земля? Возможно, не замечая этого, мы совершаем полный оборот и, приближаясь к могиле, вновь оказываемся у колыбели. Я знаю только то, что случилось со мной самим. В первый раз, остановившись на жизненном пути, в первый раз, оглянувшись на прошлое, я рассказал историю Бернара и дяди Бертелена. Затем последовали другие истории Анжа Питу, его невесты Катрин и тетушки Анжелики, Консьянса Простодушного и его невесты Мариэтты, и, наконец, Катрин Блюм и папаши Ватрена. Сегодня я хочу поговорить о Тибо, предводителе волков, и о сеньоре Визе. Теперь поведаю вам, каким образом я сам узнал о событиях, которые собираюсь описать. Прочли ли вы мои мемуары и помните ли друга моего отца по имени Маке? Если прочли, то у вас должно было сохраниться смутное воспоминание об этом человеке. Если вы их не читали, то у вас нет никакого представления о нем. И в том, и в другом случае я должен изобразить Маке. С тех пор, как помню себя, то есть с 3 лет мы, мой отец, моя мать и я, жили в небольшом замке Фосте на границе департамента Эна и Уаза, между Арамоном и Лан-Пре. Без сомнения, этот маленький замок получил свое название от окружавших его огромных рвов, заполненных водой. О сестре я не говорю. Она воспитывалась в парижском пансионате, и мы видели ее лишь раз в году во время каникул. Кроме моего отца, моей матери и меня самого, в замке жили большой черный пес по кличке Трюфель, служивший мне верховым животным и имевший вследствие этого право входить, куда ему захочется. Садовник Пьер, ловивший для меня в саду лягушек и ужей. Этими тварями я очень интересовался. Негр, камердинер моего отца по имени Ипполит. Нечто вроде черного Жакриса, невероятно простодушный. Я думаю, отец держал его только для того, чтобы пополнять свою коллекцию забавных историй, которую мог с успехом противопоставить глупостям Брюне. Сторож Маке, которым я восхищался, потому что каждый вечер он рассказывал мне удивительные легенды о привидениях и оборотнях. Эти рассказы прерывали всякий раз с появлением генерала. Так называли моего отца. Наконец, кухарка, откликавшаяся на имя Мари. Это последнее совершенно теряется в смутном тумане моей памяти. Ее имя вызывает в сознании нечто неопределенное, и, насколько я помню, в ней не было ничего, о чем стоило бы рассказать. Впрочем, сейчас мы займемся Маке. Попытаюсь дать вам его физический и нравственный портрет. В физическом отношении Маке представлял собой человека лет 40, невысокого, коренастого, широкоплечего, твердо стоявшего на ногах. У него была загорелая кожа, маленькие глаза с острым взглядом, сидеющие волосы, сходившиеся на шее черные бакенбарды. Он встает из глубин моей памяти, одета в треуголку, зеленую куртку с посеребренными пуговицами, плисовые штаны и высокие гетры, с ярдташем на плече, ружьем в руке, коротенькой трубкой в зубах. Поговорим немного об этой трубке. Она не просто принадлежала Маке, она сделалась его неотъемлемой частью. Никто никогда не видел Маке без нее. Если Маке случайно вынимал трубку изо рта, он держал ее в руке. Трубка, сопровождавшая Маке в самых густых чащах, должна была как можно меньше соприкасаться с твердыми телами, способными вызвать ее разрушение. Гибель хорошо обкуренной трубки была для Маке почти невосполнимой потерей. Поэтому чубук трубки Маке был не длиннее 5 или 6 линий. К тому же из этих 5-6 линий, могу вас уверить, 3 приходились на стержень птичьего пера. Привычка не выпускать изо рта трубку привела к образованию щели между 4-м резцом и 1-м коренным зубом слева, почти уничтожив при этом оба клыка, и породила другую привычку. Говорить, не разжимая зубов, отчего все, что произносил Маке, звучало очень решительно. Впрочем, это становилось еще более заметным, когда Маке на минуту вынимал изо рта трубку, и уже ничто не мешало челюстям соединяться, а зубам сжаться так плотно, что вместо слов выходило невнятное шипение. Вот вам внешность Маке. Следующие строки дадут описание его характера. Однажды утром Маке вошел в спальню к моему отцу, еще лежавшему в постели, и встал перед ним прямой, как придорожный столб. «Ну что, Маке?» — спросил его мой отец. «В чем дело? Чему я обязан честью видеть тебя так рано?» «Дело в том, мой генерал», — серьезно ответил Маке, — «что я окошмарен». Сам того не подозревая, Маке обогатил французский язык новым выражением. «Ты окошмарен?» — повторил отец, приподнявшись на локте. «Ох, парень, это опасно! Вот так-то, мой генерал!» И Маке вынул изо рта свою трубку, что проделывал крайне редко и лишь в исключительных случаях. «И давно ли ты окошмарен, бедный мой Маке?» — поинтересовался мой отец. «Уже неделю, мой генерал. И кем же, Маке?» «О, это я точно знаю», — отвечал Маке, сжав зубы да нельзя, так как трубка была у него в руке, а рука за спиной. «Ну так могу я, наконец, тоже это узнать?» «Это сделала мамаша Дюран из Арамона. Вам же известно, генерал, что она ведьма?» «Да нет, Маке, клянусь, я этого не знал. Но я-то знаю, я видел, как она летала на шабаш верхом на помеле. Ты сам видел, Маке? Вот как вас вижу, мой генерал. К тому же у нее есть старый черный козел, которому она поклоняется. И за что она тебя окошмарила?» «Она мне отомстила за то, что я застал ее в полночь, отплясывающей свой дьявольский танец в вересковых зарослях у Грон-де-Вилля». «Маке, это серьезное обвинение, и я бы посоветовал тебе, прежде чем повторять публично то, что ты мне сказал, собрать кое-какие доказательства». «Доказательства? Еще чего! Вся деревня и так знает, что в молодости она была любовницей оборотня Тибо. Черт возьми, Маке, этого нельзя так оставить. Я и не оставлю. Я расквитаюсь со старой кротихой».